Глава 16. Разговор с директором Сильфи и отправление домой. Первым делом я вернулся в комнату за свертком, которого в ней не оказалось. Все оставалось на своих местах, если не брать небольшой погром, учиненный Алексом в самом начале. Вот только переданную князем посылку так и не удалось найти, сколько бы я ни искал. «Что-то случилось?» – устав просто стоять на пороге, произнес Михаил. «Переданная тобой посылка пропала», – закончив с поисками, не увенчавшимися успехом, тихо проговорил я. «В ней было что-то ценное?» «Мне это неизвестно, только отец знал об этом», – нервно проговорил Багратион. «Он очень сильно не любит, когда что-то идет не по его плану. И тех, кто даже не может постоять за свое, и под эту категорию сейчас ты и попадаешь. Ему совершенно не важно, какие причины сопутствовали утере переданного свертка. Спрашивать он будет с тебя. Одна новость краше другой, ничего не скажешь. Не знаю, в курсе Михаил происходящего, но высокая вероятность того, что меня таким образом решили подставить. Семья Бельских, как мне удалось узнать, имеет довольно тесные связи в Совете. Вполне возможно, что князь Багратион к ним относится. Учитывая, что дело касается дуэли рода, о чем мне прямым текстом и сказал его сын, не стоит исключать, что это тщательно спланированная акция. Роду Бельских необходимо передать в распоряжение Рюриковичей, то есть мне, как действующему главе, по меньшей мере 20% от всех имеющихся активов. Пойти на такое – это все равно, что собственноручно отрезать себе руку или ногу. Естественно, что они будут пытаться сделать все, чтобы этого избежать. Пойдем отдыхать, больше мы ничего не можем сейчас сделать. «А ты уверен, что нам сейчас нужно именно идти отдыхать?» – решительно произнес Михаил. «Если в переданной посылке были документы, подтверждающие твое право на получение от Бельских положенного тебе по праву, и мы их не вернем, то высокая вероятность того, что они смогут оспорить произошедшее. Таким образом, пока ты не найдешь утерянное, тебе ничего не отдадут. Я прекрасно это понимаю, Михаил». Парень говорил искренне и открыто, что почти полностью снимало с него подозрение. Вероятнее всего, его использовали в темную, не посвящая в детали. «Спасибо за то, что беспокоишься обо мне. Я это действительно ценю. В любом случае, бегать, высунув язык, да еще и ночью, та еще затея. Если даже люди директора не смогли словить забравшегося в мою комнату вора, то нам это не светит и подавно. Приставившие к моей шее оружие люди были далеко не так просты. Они все имели одинаковую форму и скрывали при этом свои лица. Высокая вероятность, что это члены Ордена Возрождения, членом которого и является Смирнов. Не уверен, что смог бы победить хоть одного из них в битве один на один, а их там было 8. Если даже они не смогли найти вора, то либо меня водят за нос и сверток уже в руках у директора, либо за всем этим стоит настоящий профессионал своего дела. В любом случае, я постараюсь поговорить с отцом и убедить его в том, что в этом абсолютно нет твоей вины», — решительно произнес парень. «Иначе это будет крайне несправедливо по отношению к тебе. Скажи, почему ты мне так помогаешь?» — сам того не ожидая спросил я. «Мы знакомы всего один день. Ради чего?» «Ты мне показался крайне интересным малым», — гордо произнес он, смотря прямо в глаза. «Вокруг тебя происходит слишком много событий, а находясь рядом с тобой, я могу получить возможность поучаствовать в чем-то действительно интересном. Так что, как видишь, у меня тоже есть свои цели и мотивы, но не думаю, что это хоть как-то помешает нашей с тобой образовавшейся дружбе. Мы ведь друзья. А разве у меня есть право отказаться?» — улыбнулся я открыто. «Нет, конечно, я так просто не отстану», — вернул мне улыбку Михаил. «Тогда как насчет того, чтобы я помог тебе убрать полученные порезы с лица?» Протянул я руку в его сторону, но он сразу сделал несколько шагов назад и яростно замахал головой из стороны в сторону. «Шрамы украшают настоящих мужчин», — гордо произнес он, проведя рукой по щеке, «а полученные в сражении с сильным противником вдвойне. Ну, делай, как знаешь», — произнес я, направившись в другую комнату. Как только мы с Михаилом выбрали вполне удобную, никем не занятую комнату и улеглись, я уловил еле различимый цветочный аромат. Совсем недавно я его уже ощущал, поэтому сразу понял, кому он принадлежит. Багратион, стоило его голове коснуться подушки, моментально уснул как младенец, что значительно упростило мне жизнь. Выйдя из комнаты в одной из темных ниш, я отчетливо увидел, серебристые глаза принцессы. «Чем обязан ночному визиту?» – тихо произнес я, глядя на ночную гостью. «Моя позиция была предельно ясна еще там, на улице. Я очень сильно рискую, приходя сюда в одиночку». Вышла из тени Сильфи, держа обе руки за спиной. Впрочем, враждебных эмоций от нее не исходило, поэтому я сохранял спокойное выражение лица. «Умеешь ты заинтересовать, что ради тебя даже послали несколько членов отряда «Призрак». Скажи, что им всем от тебя нужно?» «Наверное, то же самое, что и тебе», – парирую, глядя ей в глаза. «Ведь ты тоже принадлежишь к этим всем, кто так рьяно интересуется моей личностью». «Ха-ха, а ведь ты прав, я даже как-то об этом не подумала». Она приблизилась настолько, что ее лицо оказалось чуть ниже моего. Рост у меня приличный, но даже так она в нем почти не уступает. Аромат полевых трав и цветов усилился, подсознательно заставляя мозгом наслаждаться. Ее взгляд приковывал к себе холодным очарованием, но я сразу очертил вокруг себя незримую рамку. На такую откровенную провокацию не поведусь. Не забудь, что мне очень хочется поговорить с тобой в более, так сказать, неформальной обстановке. Уши девушки смешно дернулись, а лицо сразу стало серьезным. Держи. Пусть это будет небольшой услугой с моей стороны. Она протянула мне тот самый сверток, что мне передал князь. Мне очень интересно, как ты сможешь этим воспользоваться. И от этого будет зависеть мое отношение к тебе. Сейчас я тебя покину». Девушка сделала несколько шагов назад в тень, после чего ее присутствие пропало. Сразу за этим я услышал торопливые шаги со стороны лестницы, и оттуда вынырнул Игорь Смирнов, врач третьей категории. «Вижу, с тобой все в порядке, Владимир». Я аккуратно и незаметно убрал сверток за спину, как только появился брат директора. Кивком ответил на его слова, и он продолжил, пристально глядя на меня. «А где пострадавший?» «Меня подняли среди ночи, сказали, есть раненый». «Если вы о Михаиле, он уже спит», – спокойно ответил я. «И от услуг врача отказывается. Говорит, что шрамы украшают настоящего мужчину». «Если бы это было так, то ко мне не приходили на постоянной основе, стоит только порезать свой пальчик. Ох уж эти аристократы, пекутся за свою внешность». Не совсем понятные слова от человека, что сам является аристократом. Впрочем, у каждого свои тараканы в голове. «А ты тогда чего бродишь здесь посреди ночи? Не спится после произошедшего?» «Можно сказать и так, но на самом деле я просто выходил в уборную. Полуобернулся я в сторону двери, намекая, что наш разговор окончен. Спокойной ночи, Игорь. Говорил же называть меня так, только когда мы наедине». Немного разозлился он, но больше так, для проформы. «Ай, ладно, иди уже спи. Ох уж эти детишки». Уходя, бурчал он себе под нос. Интересно, о каких призраках говорила Сильфи и откуда у нее вообще оказался предназначенный мне сверток? Девушка права в одном. Слишком много внимания начали уделять моей персоне, слишком. Да и нападение Алекса выглядит слишком неестественным, будто это сделал не совсем он. Да из чего бы ему вообще этим заниматься, состояв в тайной канцелярии, что с его же слов рьяно печется за мою безопасность? В таком круговороте разворачивающихся интриг и событий мне даже в прошлой жизни не приходилось участвовать. Смогу ли я со всем этим справиться? На этих словах я засунул себе за пазуху сверток и несколько раз больно ударил себя ладошками по лицу. «Владимир, успокойся. Уже не в первый раз впадаешь в депрессию из-за мелких происшествий. Мы, Рюриковичи, так просто не опускаем голову и всегда держим нос по ветру. Мне еще предстоит вернуть былую репутацию и славу своего рода, и нечего рефлексировать на такие мелочи. То ли еще будет». Утро выдалось не совсем таким, как я ожидал. Стоило мне открыть глаза, как в дверь постучали. Не дожидаясь ответа, в комнату вошел один из вчерашних парней в маске. То, что это именно парень, было отчетливо видно по рельефной фигуре, которую не способен скрыть даже плотный, сделанный из высококачественных материалов, боевой костюм. «Владимир Рюрикович, вас вызывает директор к себе в кабинет», сходу произнес он довольно сухим голосом. «В смысле, Владимир, а как же я?» Сразу подорвался Михаил, будто и не спал без задних ног несколько секунд назад. «Звездный архимаг ждет вас на крыльце общежития», повернувшись в его сторону, также сухо ответил вошедший. «Князь Багратион лично настоял на этом, как только узнал о произошедшем ночью». «Хорошо», сразу подобрался Михаил, и пошел к выходу, обернувшись лишь у самой двери. «Вова, надеюсь, мы с тобой встретимся в ближайшее время». «Взаимно, Миша», — ответил я в его манере, на что получил искреннюю улыбку. После этого парень быстро покинул комнату. «Я готов», — только и сказал я, поднимаясь. Через минут пять мы уже были у кабинета директора. Сопровождающий встал спиной около двери, больше ни слова не произнеся. «Да уж, не сильно разговорчивый тип. Присаживайся, времени у нас не так уж и много», — стоило мне войти, — произнес Смирнов, даже не подняв в мою сторону голову. На его столе стояла целая стопка бумаг, которые он тщательно изучал. Как только я уселся, он, наконец, оторвался от навалившихся дел. Выглядел директор, мягко говоря, плохо. Красные глаза, мешки под ними и крайне недовольное выражение лица. Судя по всему, он так и не ложился со вчерашнего дня. «Через час ты отправляешься в свое поместье. Больше оставаться в стенах школы тебе категорически нельзя. Если в дело вмешались призраки, то вполне возможно, что будут и другие. Подготовительная школа не сможет обеспечить полноценную защиту главе рода Рюриковичей. А если тебя здесь прикончат, на мою голову перепадет столько проблем, что я их попросту не смогу разгрести. И поэтому вы решили от меня избавиться, пока не поздно», — усмехнулся я на его честные слова. «Мне прекрасно понятна его позиция, но все выглядит достаточно забавно. И где ваша хваленая защита моего рода на протяжении последних 7 веков? Кто сказал, что мы отказываемся от твоей защиты?» — поднял одну бровь Смирнов, откинувшись на кресло и смотря мне прямо в глаза. «С тобой будет отправлено несколько проверенных наемников высокого ранга и целых 2 человека, с которыми тебе уже довелось вчера повидаться». Я невольно потер шею. Холодное прикосновение клинков к ней довольно сложно забыть. «Хоть твой род и считается довольно бедным сейчас, но даже в таком случае он сможет предоставить тебе защиту намного более высокого уровня, чем мы, тем более на своей территории. Да и повидаться с отцом тебе в любом случае нужно до поступления в академию, как минимум для того, чтобы официально занять пост главы». «С этими словами я целиком и полностью согласен», — улыбнувшись, ответил я. «Мне просто было интересно, как он сможет выкрутиться из сложившейся ситуации, да еще и оставшись в плюсе. И смог же опытный интриган. Сейчас меня волнует вчерашнее нападение и какое наказание за это последует. Надеюсь, что вы не собираетесь закрыть на это глаза». Последние слова я произнес довольно холодно. Поступок Алекса и Илоны имеет слишком тяжелые последствия для них же. Мало того, что они напали на меня на территории школы, да еще и с целью убить, так еще и момент с исчезновением свертка — слишком много совпадений, и мне очень хочется знать, как на этот раз будет выкручиваться директор. «Здесь все намного сложнее», — устало вздохнул Смирнов. «Александр Годунов и Илона Громова сейчас находятся под стражей и в ближайшее время будут перемещены в тюрьму Совета князей для допроса. Скажу сразу, они это сделали не по своей воле». «О чем вы?» – холодно произнес я, не понимая, куда он клонит. «Вчера в школе были призраки, и именно они ответственны за это нападение», — глядя мне в глаза, отвечает он, надеясь увидеть там удивление. «Только вот это не случилось. Я хладнокровно ждал продолжения». «Вижу, ты не особо удивлен, в отличие от меня. Ты вообще знаешь, чем славится этот орден?» «Без понятия. Отряд или же орден призраков – это крайне мистическая и загадочная организация, в основном промышляющая на территории Некрории». На последних словах я немного поморщился. Теперь понятно, как мой сверток оказался в руках у Сильфи. Теперь бы еще узнать, какое она имеет к этому всему отношение. «Они занимаются шпионажем, разведкой и кражей особо ценных документов. В их отряде есть некто, способный контролировать других людей при помощи нанесения различных символов на их тела. Не путай, это не одно и то же, что ты видел тогда с Алексом в подзорную трубу, рассматривая девушек». «Значит, ими управляли?» Смирнов просто кивнул на мои слова. «Тогда, возвращаясь к татуировкам на теле девушек, что мы тогда с ним видели?» «Тебе еще слишком рано об этом знать», — холодно ответил он, сразу переключившись на другую тему. «Мне больше интересно другое. Почему они вообще появились на территории школы? Не думаю, что нападение на тебя при помощи парочки марионеток являлось их основной целью. Они украли сверток, что мне накануне передал Михаил Багратион от своего отца, князя Багратиона», — смотря на реакцию директора, произнес я. Она была очень удивленной. «Открыть и прочесть послание мне так и не удалось, Но вроде там было что-то о дуэли рода. Тогда у меня для тебя очень плохие новости», — мрачно произнес он, выслушав мои слова до конца. «Еще ни разу никому не удалось поймать призраков, а если такое и случалось, то они тщательно зачищали за собой следы. Не знаю, кому хватило смелости и денег их нанять, но можешь навсегда забыть о той посылке. Князь Багратион – крайне противоречивая личность, и потерю его послания может воспринять как слабость твоей страны и неуважение в его адрес. В случае с тобой, и если там находились документы, подтверждающие передачу имущества от рода Бельских роду Рюриковичей, да еще и заверенные советом князей, все аннулируется. Можно же сделать новые, ведь в любом случае владельцем этих территорий по праву является мой род», — спокойно произнес я, прекрасно понимая, что этот спор бессмыслен. «Передача части территорий – это необычное событие. Там нужно много подтверждений и заверений от множества лиц, в том числе и совета князей. В случае утери этих документов до моего вступления в их полноправные владения, Бельских смогут оспорить свои права на территории. Очень скользкий и неприятный вопрос, в котором, скорее всего, выйдут победителями именно Бельских. Ресурсы, что обладает их род, значительно превосходят мои, как и влияние, что тоже немаловажно. И почему настолько важные документы мне передали как самую обычную почту? Разве совет князей не мог это сделать более безопасно?» «Не все так просто, и ты сам должен это понимать», — откинулся на спинку стула Смирнов, щелкнув пальцами. «Только сейчас нас накрыл барьер от прослушки. Бельских обладают достаточно большим влиянием в столице и всегда открыто поддерживали совет. Твой же род хоть и является знатным, даже очень знатным, но не обладает достаточной властью и силой. Они просто спишут вашу дуэль на детские шалости, а без подтверждающих документов на передачу территорий ты не сможешь ничего им доказать. Сам понимаешь, какую сторону выберет совет. Во времена императора за такое бы казнили», — холодно произнес я, вспомнив, как на моих глазах высокопоставленные чиновники и представители знатных родов лишались своей головы, стоило им попасться на коррупции и других преступлениях. Брат не жалел никого и всегда выступал за правду. После слов Смирнова доверие к совету для меня крайне сильно пошатнулось. Разве они не должны оставаться беспристрастными и всегда бороться за правду, принимая при этом правильные решения? Всем известно о том, что я честно победил в дуэли, и это подтвердит ректор Академии. «Времена императора прошли! Пойми ты уже, наконец!» — яростно произнес директор, вставая. Меня даже удивило его поведение. «Вся эта система давно прогнила, и все действуют лишь в своих интересах. Орден Возрождения создавался с целью помочь твоему роду вновь занять императорское место, несмотря ни на что. Мы всегда придерживались этого правила, но нас настигла непроходимая дилемма. Представители Рюриковичей сами этого не хотели. Им были нужны лишь развлечения и азартные игры с алкоголем. Ты даже представить себе не можешь, сколько раз мы хотели отказаться от этой затеи, но нас всегда что-то останавливало. Твоя сестра стала лучиком света во всем этом, и мы уже были готовы поставить именно на нее, но она умерла. Сейчас только на тебя вся надежда. А если и ты провалишься, боюсь, Орден Возрождения перестанет заниматься тем, чем занимался последние столетия. Как и тайная канцелярия, я полагаю». Директор просто кивнул, усаживаясь на свое место. Он был в отчаянии, что на него совсем не похоже, и последние слова говорил искренне. «Ничего не обещаю, но сделаю все, что в моих силах», — произнес я, вставая и собираясь уходить. «Мне еще нужно собрать вещи к предстоящему путешествию домой». «Возьми это!» — он кинул мне завернутый в мешочек предмет, от которого исходил сильный магический фон. «Хоть мне и запрещено напрямую помогать, но это может тебе сильно пригодиться в дальнейшем. Постарайся не делать глупостей и не лезть в разбирательство с советом. Встретиться с ними тебе в любом случае придется, как новому главе рода Рюрикович, но Богом тебя прошу, постарайся держать себя в руках в разговорах с ними. И да, остерегайся эльфов, они что-то замышляют, но пока не совсем ясно, что именно». «Спасибо, учту». Я засунул в карман мешочек, уже зная, что там находится. Магический камень, заряженный большим запасом энергии. Подспорье, способное во время сражения перевернуть ход битвы. Стоит баснословно дорого, особенно таких размеров. Очень внушительный подарок, стоит заметить. «Прощайте, директор». «Надеюсь, что ты добьешься поставленных целей, Владимир», — улыбнувшись, ответил он. «И не держи на меня зла. Все, что я делал, было направлено на твою защиту». Отвечать не стал, молча покинул кабинет и закрыл за собой дверь. Тот парень, что привел меня сюда, так и стоял на своем месте, но стоило мне выйти, сразу повернулся в мою сторону. «Значит, ты будешь одним из тех, кто будет меня сопровождать?» — закинул удочку я, но мне так и не ответили. «Веселое будет путешествие, я погляжу». Через 15 минут, собрав все свои немногочисленные манатки, я стоял перед нашим средством передвижения. Им оказалась карета, запряженная уже виденной мною ранее ящерицей исполинских размеров. Стоило мне подойти, как она повернула в мою сторону голову и пристально осмотрела в течение нескольких секунд. А потом, без всякого интереса, вновь устремила свой взор вперед. «Значит, это тебя нам предстоит сопровождать?» Ко мне подошел здоровяк, ростом не уступающий Михаилу. Полный латный доспех черного цвета, огромный ростовой щит за спиной и небольшая кувалда на поясе. Двигался он легко, даже несмотря на тяжесть. Как только он подошел, то откинул забрало своего шлема. Под ним оказалось лицо уже повидавшего множество сражений ветерана, полностью перевитое большим количеством различных шрамов. На вид мужчине было лет под 40. «Илья Зубов, лидер отряда наемников. Глава рода Рюрикович Владимир», — пожал я протянутую руку. Он ее сжал с такой силой, что мог раздавить, не успея я наложить несколько блокирующих заклинаний. Он пристально смотрел в мои глаза все то время, что сжимал руку. «Теперь понятно, почему ради одного из выпускников позвали нас, один из сильнейших отрядов в этих окрестностях. Наконец отпустил он свою клешню, по-другому не назовешь. Целый глава рода. Нечасто нам приходится сопровождать настолько высокопоставленных господ, да еще и Рюрикович. Надо было больше брать денег со Смирнова. Видимо, наше путешествие будет не совсем легким, как я думал вначале. Позже я представлю тебя остальным членам моего отряда. Надеюсь, ты не против, что я общаюсь неформально. В походах мы всегда отбрасываем всю эту мишуру с этикетом». «Как тебе удобно», — улыбнулся я Зубову. «Этот парень притягивал к себе открытой энергетикой. С нами поедут еще двое ребят, в курсе?» «А, эти!» — он кивком показал на моего сопровождающего и стоящую возле дверей кареты девушку в таком же наряде, как и вчерашние защитники. «Не помню, чтобы вчера там была девушка». «Конечно. Можешь не переживать. Доставим в целости и сохранности. Такая уж у нас работа». На этих словах он пошел к своим ребятам, которые стоят кучкой недалеко от ящера и постоянно бросают любопытные взгляды в нашу сторону. «Что ж, пора навестить отчий дом, так сказать».